Миф номер 49. К человеку генетически гораздо ближе свинья, чем обезьяна. Недаром людям пересаживают свиные органы. Читатели несколько раз спрашивали меня о генетике хрюшек, что некоторое время назад я попросил трех квалифицированных генетиков разъяснить ситуацию. Ответ ученых однозначный – это утверждение полная чушь. Если уж на то пошло, генетически к человеку гораздо ближе мышь, чем свинья. Кстати, стволовые клетки мышей, а не свинок, сейчас используются для создания искусственной человеческой кожи. Комментирует Трифонов, специалист по сравнительной геномике. Когда мы строим молекулярные филогении на основе данных секвенирования, то свинья никогда не попадает в родственники человеку. Таких данных можно привести множество, и они гораздо точнее и надежнее, чем общие оценки молекулярных различий. Отличий между генами свиньи и человека сотни тысяч, поэтому для их оценки используются специальные программы, которые, основываясь на сходстве и различии множества признаков, строят филогенетические деревья. Во всех опубликованных филогениях свинья прочно занимает свое место среди парнокопытных, а человек никуда не выскакивает из отряда приматов. То есть данные, полученные по анализу разных последовательностей ДНК, одинаково отвечают на этот вопрос, подтверждая в этом вопросе филогении, построенные по морфологическим признакам еще в XIX веке. Но почему тогда органы пересаживают от свиней? Спрашивает настойчивый читатель. Во-первых, должен вас разочаровать. Люди со свиными органами пока что существуют только в фантастической литературе. В реальности же в широкой практике дальше пересадки свиного сердечного клапана или кожи дело не идет. Крайне сложно преодолеть реакцию отторжения, вызываемую в организме чужеродным органом. Правда, печень свиньи может подключаться к больному временно, на час-полтора. Такой метод практикуется для разгрузки собственной печени пациента, страдающего печеночной недостаточностью. Пока подключенный орган выполняет свою работу, больная печень отдыхает и восстанавливается. За короткий срок организм не успевает распознать чужака, так что можно избежать негативных последствий для пациента. Подобные процедуры проводились еще в СССР. Во-вторых, я не знаю, дорогой читатель, едите ли вы свинину, но многие ваши соотечественники едят. Спросите такого соотечественника, согласился бы он откушать суп из шимпанзе. Отдельный вопрос, сколько бы стоил такой суп? Ведь дело не только в генетической близости. Для массовой пересадки органов, а перед медиками-трансплантологами стоит именно такая задача. Необходимо животное-донор. Хорошо изученное, желательно давно и широко разводимое в неволе, без неожиданных болячек. Легко размножающееся в неволе, подходящее по размерам, дешевое, эксперименты на котором не вызвали бы бурных протестов мирового сообщества. Факт. Ежегодно в мире идет на убой и попадает к людям на стол несколько сотен миллионов свиней. Для сравнения, общая численность горилл на планете не превышает 100 тысяч особей, шимпанзе – около 300 тысяч. Так какое животное является более перспективным для нужд ксенотрансплантации – свинья или шимпанзе? Тем не менее, эксперименты по пересадке органов от обезьян тоже проводились. Еще в 1900-х годах Фриденталь провел успешное переливание крови человека шимпанзе, а в 1931 году Труазье провел ряд экспериментов по переливанию крови в обратную сторону от шимпанзе людям, без каких-либо отрицательных последствий. В 1920-30-х годах во Франции пересадку мужчинам тканей половых желез обезьян, стремясь достичь эффекта омоложения, проводил Сергей Абрамович Воронов, прототип профессора Преображенского из собачьего сердца. Воронов осуществил несколько сотен таких операций. В 1963 году человеку была пересажена почка шимпанзе. Орган функционировал 9 месяцев. В начале 1980-х ребенку пересадили сердце павиана, которое проработало несколько недель. В 1993 году была осуществлена пересадка печени павиана двум пациентам, страдающим от печеночной недостаточности. Один из них прожил 70 дней, другой умер через 26 дней после операции. Если вас не впечатлили эти цифры, то добавим, когда в 1994 году пациенту была впервые пересажена печень свиньи, орган профункционировал всего 30 часов, после чего отторгся. Резюме. Миф. К человеку генетически гораздо ближе свинья, чем обезьяна. Недаром людям пересаживают свиные органы. Опровержение. Первое. Массовая пересадка органов от животного, вероятно, дело будущего. Пока что речь идет о единичных экспериментах. Второе. Шимпанзе, а не свинья, по всем признакам, в том числе генетически, ближайший родственник человека. Однако в качестве донора органов шимпанзе не годится, будучи редким, дорогим и сложным в содержании животным, а также, конечно, по этическим соображениям.